и ветры нам напрасно пели песни. В отместку подняли они из моря зловредные туманы. Те дождем на землю пали, реки рассердились и вышли, возгордясь из берегов. С тех пор напрасно тянет вол ярмо, напрасно пахарь льет свой пот, хлеба сгнивают, усиков не отрастив, пусты загоны в залитых полях, отпадали вороны разжирели. Грязь занесла следы веселых игр, тропинок нет в зеленых лабиринтах, зарос их след, и не найти его. Уж смертные зимы скорее просят, не слышно песен по ночам у них, и вот луна, властительница вод, бледна от гнева, воздух весь омыла и ревматизмы всюду развела. Мешаются все времена в смятенье, и падает седоголовый иней к пунцовой розе в свежие объятья. Зато к короне ледяной зимы венок душистый из бутонов летних в насмешку прикреплен. Весна и лето, рождающая осень, и зима меняются нарядом, и не может мир изумленный различить времен. Но бедствия такие появились все из-за наших ссор и несогласий. Мы их причина, мы их создаем. Оберон. В твоих руках все изменить. К чему Титания перечит Оберону? Ведь я прошу немногого. Отдай ты мальчиков пажи мне. Титания. Будь спокоен. За весь твой край волшебный не отдам. Ведь мать его была моею жрицей. С ней в пряном воздухе ночей индийских, на золотых нептуновых песках, сидели часто мы суда считая. Смеялись с ней, смотря как паруса, беременные ветром надувались. Она, шутя, им мило подражала, в то время тяжела она была моим любимцем. И плыла, как будто, с какой-нибудь безделкой возвращаясь, ко мне, как бы из плавания с товаром. Но смертную была моя подруга, и этот мальчик стоил жизни ей. Любя ее, ребенка я взлелею. Любя ее, я не отдам его. Оберон. Как долго ты пробудешь здесь в лесу? Титания. Должно быть до венчания Тезея. Коль хочешь с нами мирно танцевать и веселиться при луне, останься. Коль нет, ступай, и я уйду подальше. Оберон. Отдай ребенка, я пойду с тобой. Титания. Не за волшебный край. За мною, эльфы. Коль не уйду, поссоримся навек. Титания и ее свиты уходят. Оберон. Иди. Ты не уйдешь из леса раньше, чем за обиду я не отомщу. Мой милый Пэк, пойди сюда. Ты помнишь, как слушал я у моря песнь сирены, взобравшейся к дельфину на хребет? Так сладостны и гармоничны были те звуки, что сам грубый океан учтиво стихнул, внемля этой песни. А звезды, как безумные, срывались своих высот, чтоб слушать песнь. Пэк, я помню. Оберон. В тот миг я увидал, хоть ты не видел, между луной холодной и землею летел вооруженный Купидон. В царящую на западе весталку он целился и так пустил стрелу, что тысячи сердец пронзить бы мог. Но огненная стрелка вдруг погасла во влажности лучей луны невинной, а царственная жрица удалилась в раздумье девственном чужда любви. Но видел я, куда стрела упала. На западе есть маленький цветок. Из белого он алым стал от раны. Любовью в праздности его зовут. Найди его. Как он растет, ты знаешь. И если соком этого цветка мы смажем веки спящему, проснувшись, он в первое живое существо, что он увидит, влюбится безумно. Найди цветок и возвратись скорее, чем милю проплывет Левиафан. Пэк. Весь шар земной готов я облететь за полчаса. Исчезает. Оберон. Добывши этот сок, Титанию застигну спящий я. В глаза ей брызну жидкостью волшебной, и первый, на кого она посмотрит, проснувшись, будь то лев, медведь или волк, или бык, или хлопотливая мартышка, за ним она душою устремится. И раньше, чем с нее сниму я чары, —